Как трудились гении? Не отведать какой-либо сладости, а совершить благородное и высокое дело, оправдать себя перед небом как человека, созданного по подобию Божьему. Вот чего действительно желает самый последний из сынов Адама. Покажите ему путь к этому, и сердце самого забитого раба загорится героическим огнем. Томас Карлейль. В XIX веке среди представителей аристократии была очень популярна книга шотландца Сэмюэля Смайлса «Самодеятельность». Смайлс пытался улучшить общество политическим путем, в результате чего пришел к выводу, что для социального прогресса нужно менять не законы, а поведение людей. Его книга «Самодеятельность» как раз служит этой великой цели. В ней Смайлс описал жизненные пути выдающихся представителей самых разных профессий с целью показать, какой ценой и какими принципами люди достигают величия, чтобы читатели воодушевились и брали пример с лучших представителей человечества. В его книге описание жизни французского художника-керамиста Бернара Полисси является наиболее показательным. Бернар Полисси родился в Южной Франции, как полагают, в 1510 году. Отец его был, по всей вероятности, стекольщиком, и Бернар в молодости учился этому делу. Родители его были бедны, слишком бедны для того, чтобы дать ему школьное образование. Он нанимался и в межевики. Затем он направился на север и пробыл некоторое время в различных местах Франции, Фландрии и Германии. Таким образом прошло 10 лет. Полисси женился и прекратил кочевую жизнь. Он обосновался в маленьком городе Сенте на Нижней Шаранте, продолжая заниматься живописью по стеклу и межеванием. Семейная жизнь потребовала гораздо больших расходов, тем более, что у него пошли дети. Как он ни трудился, заработки его далеко не соответствовали нуждам семьи. Ему приходилось напрягать свои силы. По всей вероятности, он осознал, что может преуспеть в деле несравненно более выгодным, чем живопись по стеклу. Полисси обратил внимание на искусство сродное, а именно на разрисовку и эмалировку глиняных изделий. Но он понятия не имел об этом деле и даже не знал, как производится обжигание глины. Следовательно, ему пришлось учиться самому, без всякой посторонней помощи. Но Полисси был исполнен надежды и желания учиться, обладая при этом непреодолимой настойчивостью и беспримерным терпением. Мысль сделаться гончаром впервые возникла у Полисси при виде изящной вазы итальянской работы. Это ничтожное обстоятельство, наверное, не имело бы никаких последствий, если бы как раз в это время Полисси не был всецело поглощен мыслью о перемене профессии. У него сразу появилось желание воспроизвести что-нибудь подобное. Вид этой вазы совершенно перевернул все его существование. Полисси овладело страстное желание постигнуть секреты эмалировки. Будь он одинок, он отправился бы, несомненно, в Италию, чтобы достигнуть цели, но он не мог покинуть своей семьи. Полисси не уехал и стал ощупью доискиваться способа изготовления и эмалировки глиняных изделий. Первоначально он мог только смутно догадываться о составе глазури, но стал проверять свои догадки путем опытов. Он испробовал все вещества, которые, по его мнению, могли входить в состав эмали. Полисси покупал простые глиняные горшки, разбивал их, покрывал черепки своими составами и обжигал в особо устроенной им печи. Опыты были неудачны. В результате получались битые горшки и потеря времени, трудов и топлива. Жена его, подобно большинству других жен, не сочувствовала опытам, единственным осязательным результатом которых являлась трата денег, которые можно было бы употребить с гораздо большей пользой, а именно одевать и обувать детей. Госпожа Полисси, женщина, впрочем, очень добрая, никак не могла примириться с бесконечной покупкой горшков с единственной, как ей казалось, целью – бить их. Тем не менее, ей пришлось покориться, потому что у Полисси страстное желание овладеть секретом глазировки превратилось в настоящую манию. Он продолжал свои опыты непрерывно в течение нескольких лет. Убедившись, что сооруженная им обжигательная печь не соответствует своему назначению, он соорудил новую, но уже не дома. Количество потребляемого топлива, перебитых горшков и потерянного времени еще увеличилось. Полисси и его семейство очутились лицом к лицу с нищетой. «Таким образом, — говорил он, — я потерял много лет, которые провел в работах и страданиях, не будучи в состоянии достигнуть преследуемой цели. В перерывах, большей частью случайных, он занимался своим прежним ремеслом, живописью по стеклу, а также межеванием. Но все это доставляло ему лишь самый ничтожный заработок. В конце концов, он даже лишился возможности продолжать свои опыты обжигания в собственной печи ввиду дороговизны топлива. Тем не менее, он накупил новых горшков, разбил их на 300 или 400 черепков, покрыл своими составами, отнес на черепичный завод, находившийся приблизительно в 7 милях от Сента, и положил для обжига в заводскую печь. По окончании обжига он к величайшему огорчению своему убедился, что и на этот раз опыт его неудачен. Несмотря, однако, на этот нравственный удар, Полисини впал в отчаяние и решил, что надо начать с изнова. Работы по межеванию на некоторое время отвлекли его от опытов. Согласно правительственному эдикту, началось размежевание залежей соли в окрестностях Сента с целью податной оценки земельных участков. Полисси было поручено произвести межевание и изготовить план. Он был щедро вознагражден за свои труды, но как только это дело окончилось, Полисси немедленно возобновил, и притом с удвоенным рвением, свои опыты по глазировке обожженной глины. Он начал с того, что разбил на черепки 3 дюжины новых глиняных горшков. Черепки эти опять покрыл своими составами и отнес на находившийся по соседству стеклянный завод для обжига. На сей раз результаты были чуть-чуть удовлетворительнее, так что появилась надежда. Вследствие более высокой температуры стеклоплавильной печи некоторые из его составов действительно расплавились. Но как ни старался Полисси найти хотя бы следы белой эмали на черепках, ничего подобного не оказывалось. В течение следующих 2 лет он беспрерывно продолжал свои опыты, только на одном покрывавший его состав расплавился. Черепок этот был вынесен на холод. Когда он остыл, то покрывавшая его масса поблекла, она была белая и блестящая. «Черепок, — пишет Полисси, — был покрыт белой эмалью чудной красоты». Конечно, эта чудная красота есть не что иное, как восторг Полисси, добившегося удачи после столь продолжительных и мучительных ожиданий и трудов. Он побежал домой, чувствуя себя, как он сам выразился, совершенно новым человеком. Но цель далеко еще не была достигнута. Эта первая удача побудила его приняться с большим рвением за дальнейшие опыты, и многие испытания еще ожидали его в будущем. Чтобы довести свое изобретение до конца, а он не сомневался больше, что оно сделано, Полисси решил построить собственную обжигательную печь близ своего жилища, чтобы иметь возможность производить опыты секретно. Всю работу по сооружению печи он исполнял сам, таская на собственной спине кирпичи с завода. Он был и печником, и штукатуром, и всем. Работа эта отняла у него 7-8 месяцев. Наконец, печь была готова. Полисси тем временем изготовил некоторое количество штук глиняной посуды для производства опытов глазировки. Сначала он подвергнул эту посуду предварительному обжигу, затем покрыл ее своим составом и снова поместил в печь. Хотя средства Полисси почти совершенно истощились, он тем не менее накопил большой запас топлива, запас, который, по его мнению, был вполне достаточен для этого решительного опыта. Печь затопили, и процесс обжига начался. Полисси провел целый день безотлучно у печи, подкладывая дрова. Наступила ночь. Полисси в томительном ожидании продолжал находиться у печи и подкладывать дрова. Но масса не расплавлялась. Взошло солнце. Жена принесла ему скромный завтрак, потому что он не хотел ни на шаг отойти от печи. Прошел 2-й день, но эмали не получилось. Прошла еще ночь. Полисси, бледный, мрачный, изнеможенный и тем не менее не упавший духом, продолжал сидеть около своей печи в ожидании появления глазури. Прошел 3-й день, 4-й, 5-й и даже 6-й. 6 долгих дней и ночей Полисси провел у печи, вдохновляясь надеждой на успех, но его состав не плавился и глазури не появлялось. Ему пришло в голову, что в приготовленном составе чего-то недостает. Он принялся за приготовление свежего состава для нового опыта. Это отняло у него 2-3 недели. Но на что купить горшки? Те, которые он изготовил сам для предыдущего опыта, вследствие чрезмерного обжига были совершенно непригодны. Денег не было, но Полисси мог взять заем. Хотя жена и соседи считали его фантазером, носящимся с пустыми бреднями, но все же он пользовался доверием. Он занял у своего приятеля небольшую сумму, купил посуду, топливо и приступил к дальнейшему опыту. Горшки были покрыты новым составом, помещены в печь, и огонь запылал. Это был последний, самый отчаянный опыт Полисси. Огонь пылал. Жар стал очень сильным, масса не плавилась, топливо истощалось. Чем поддержать огонь? Сад Полисси был окружен изгородью. Она была разрушена и брошена в печь, но тщетно. Масса не плавилась. Нужно было достать топливо во что бы то ни стало, хотя бы только на 10 минут. В доме Полисси раздался оглушительный треск. Жена и дети Полисси закричали. Оказалось, что он ломал столы, стулья сгорело, и я был вынужден сжечь столы и полки любимого жилища для того, чтобы расплавить мой второй состав. Мной овладел невыразимый ужас. Я был совершенно изнеможен и измучен работой и жаром печи. В течение месяца рубашка на мне не высыхала. Вместо того, чтобы подбодрить меня, надо мной смеялись. Даже те, которые обязаны были помочь мне, стали кричать по городу, что я жгу половицы, вследствие чего я потерял кредит, и меня сочли сумасшедшим. Другие распустили слух, что я занимаюсь изготовлением фальшивых денег, так что я не мог на улицу показаться от стыда. Никто не протянул мне руку помощи. Но напротив, все издевались надо мной и говорили: «Пусть он умрет с голоду. Зачем он бросил свое ремесло?» В течение целого месяца Полисси не отходил от своей печи, пребывая в жаре и духоте, в страхе и томительном ожидании. Он влез в долги и был на краю гибели, но в конце концов овладел секретом. Последняя вспышка пламени расплавила его состав. Обыкновенные темные глиняные горшки, вынутые из печи и остуженные, оказались блестяще белыми. За это зрелище Полисси готов был простить все упреки, издевательства и обиды, готов был примириться с бедностью, ему открылась возможность дать своему изобретению практическое осуществление. Он заказал гончару несколько штук глиняной посуды по изготовленным им самим рисункам. Сам он тем временем занялся изготовлением глиняных медальонов, вместо денег он отдал гончару несколько штук своего платья. Полисси вслед за тем соорудил усовершенствованную печь, но при этом имел неосторожность выложить ее внутри кремнем. Когда она накалилась, кремни потрескались, и осколки их посыпались на обжигаемые вещи, к которым и пристали. Хотя эмали образовалась, но все вещи были испорчены, и шестимесячный труд пропал даром. Вероятно, нашлись бы люди, которые купили бы эти вещи ради новизны, но Полисси ни за что не хотел пустить их в продажу, не желая срамиться, и он разнес свою новую печь. «Тем не менее», — говорит он, — «надежда продолжала вдохновлять меня». И я мужественно продолжал свое дело. Порой, когда приходили гости, я забавлял их шутками, в то время как на сердце у меня кошки скребли. Но самые невыносимые страдания причиняли мне насмешки и упреки тех, кто стоял ко мне ближе всего, членов моей семьи. Они были настолько неблагоразумны, что думали, что я могу исполнить предпринятое дело без всяких денежных затрат. Мои обжигательные печи стояли на открытом воздухе, ничем не защищенные от непогоды, так что мне приходилось целые ночи просиживать под проливным дождем и ветром, без помощи, без утешения, слушая бури с одной стороны и вой собак с другой. Иногда ветер дул с такой силой, что я вынужден был искать убежище. Продрогнув до костей, измокший и измученный, я возвращался домой после полуночи или на рассвете. Пробираясь ощупью, без свечи, и шатался как пьяный, на самом же деле измученный горем и досадой, что труды мои пропадают даром. Но, увы, и дома я не находил утешения. Утомленный и разбитый, я вынужден был испытывать новые мучения, причиняемые мне упреками и насмешками домашних, что вызывало еще худшие страдания, так что я просто не понимаю, как я мог вынести столько горя. При таких обстоятельствах Полисси впал в меланхолию и отчаяние. Мрачный бродил он по полям в окрестностях Сента. Одежда его превратилась в рубище, и сам он стал похожим на скелет. Полисси рассказывает в одном из своих мемуаров, что исхудал до того, что ноги его превратились в жерди, так что на них не держались подвязки, и во время ходьбы чулки спускались до башмаков. Все эти неудачи причинили мне столько горя, что ум мой впал в угнетенное состояние. Чтобы сделать мою эмаль плавкой, я почти пожертвовал своей жизнью. Я весь иссох, на руках и ногах исчезло все мясо. Подвязки, которыми я прикреплял свои чулки, во время ходьбы не держались, вследствие чего не спадали до самых пяток. Семья продолжала упрекать его в беззаботности, а соседи издевались над его безумным упорством. Таким образом, он снова был вынужден вернуться к своему прежнему ремеслу. Полисси работал прилежно в течение целого года и несколько поправил дела, так что репутация его опять восстановилась, но затем он снова принялся за свое. Хотя прошло уже 10 лет с тех пор, как он занялся приготовлением эмали, ему пришлось потратить еще 8 лет для того, чтобы окончательно усовершенствовать свое изобретение, посвященное изучению гончарного производства. Причем, однако, он изучал это дело не у какого-нибудь мастера, но исключительно у самого себя. Полисси добился возможности продавать свои произведения и тем поддерживать существование своего семейства. Но он все-таки продолжал оставаться недовольным тем, чего достиг. От одного усовершенствования он переходил к другому, всегда стараясь достигнуть высшего предела совершенства. Образцами ему служили предметы природы, и он подражал им с таким искусством, что великий Бюффон так выразился о нем однажды. Такого натуралиста могла создать только сама природа. Его статуэтки в настоящее время считаются чрезвычайной редкостью, и их можно найти только в кабинетах величайших любителей древности. Цена их баснословна. Украшения, которые он выполнял, были большей частью точными подражаниями природе. Они изображали диких животных, ящериц и растения из окрестных полей Сента. Он с большим вкусом умел группировать их на изготовляемых им блюдах и вазах. На лучших его произведениях красуется подпись «Полисси, гончар и изобретатель эмалированной глины». Нам остается еще сказать несколько слов, чтобы довести до конца повествование о многострадальной жизни Полисси. Полисси был протестантом, а в его время религиозные гонения на юге Франции достигли высшего предела. Он высказывал свои взгляды открыто и поэтому был признан опасным еретиком. Враги донесли на него. Он был арестован ночью и отправлен в Бордо, где его посадили в тюрьму. Дом же его и мастерская стали добычей разъяренной черни. Его ожидало или заключение в клетку, или эшафот. Он был приговорен к сожжению на костре. Но один из знатных вельмож исходатайствовал ему помилование не потому, что он сочувствовал Полисси и его религиозным убеждениям, но потому, что никакой другой художник не был в состоянии выполнить эмалированные плафоны для великолепного замка, сооружавшегося конетаблем в Экуане, в 12 милях от Парижа. Селился в Париж, чтобы приступить к исполнению заказа, данного ему конетаблем и королевой-матерью. Ему дали помещение в Тюильри. Кроме производства эмалированных гончарных изделий, в котором ему помогали двое сыновей, Полисси в последний период своей жизни написал и обнародовал несколько книг о гончарном искусстве с целью дать полезные указания своим соотечественникам и избавить их от тех неудач, которые приходилось испытывать ему самому. Он также писал книги по сельскому хозяйству, фортификации и естественной истории. По последнему предмету он даже читал лекции небольшому кружку лиц. Он восставал против астрологии, алхимии, ворожбы и тому подобного шарлатанства. Подобный образ мыслей возбудил против него общественное мнение. Враги отзывались о нем как о явном еретике, и он снова был схвачен и посажен в Бастилию. В то время Полисси был уже древним стариком, 77 лет, стоящим одной ногой в могиле. Но духом он был бодр, как и прежде. Умер вскоре после этого. Умер мучеником, но не на эшафоте. Он умер в Бастилии после годичного заключения. Так окончилась жизнь, исполненная героического труда, необычайной выносливости, непоколебимой стойкости и иных высоких добродетелей. В 1857 году в селе Ижевском под Рязанью в семье лесничих был рожден человек, ставший не менее великим гением, чем Полисси. Константин Циолковский был первым человеком того времени, который всерьез задумался о покорении космоса и стал основоположником мировой космонавтики. Изобретатель и ученый-самоучка внес чрезвычайный вклад в ракетодинамику, аэронавтику и космонавтику. После себя Циолковский оставил более 600 научных трудов. Его идеи применяются в современном ракетостроении. На своем пути ему пришлось упорно продвигаться вперед, несмотря на проблемы со здоровьем, деньгами, пониманием окружающих и их постоянными насмешками. Несмотря на непонимание и высмеивание, большая часть его идей в будущем подтвердилась. Константин Циолковский был самым младшим в семье из 12 детей. В детстве он потерял мать, а в возрасте 10 лет после катания на санках из-за скарлатины почти лишился слуха. В результате чего он оказался в условиях социальной изоляции. Другие дети не хотели общаться и играть с ним, даже его собственные братья. О том, насколько сильно глухота отразилась на его жизни, Циолковский писал: «Что же было бы со мной, если бы я не оглох? Предвидеть этого точно, конечно, невозможно, но приблизительно было бы следующее. По моим природным способностям я пошел бы по протаренной дорожке, кончал бы разные курсы, служил, делал карьеру, женился, имел много детей, приобрел бы состояние и умер в счастье ограниченный, довольный и окруженный многочисленным потомством и преданными людьми. Ум бы мой почти спал, успокоенный счастьем, удовлетворенный природой. Я, может, сделал что-нибудь маленькое, написал какую-нибудь книжку, развил какую-нибудь философию, может быть, изобрел бы что-нибудь и осуществил, но все это было бы очень ничтожно и сомнительно, так как счастье и удовлетворенность погашают высшую деятельность. Но что же сделала со мной глухота? Она заставляла страдать меня каждую минуту моей жизни, проведенную с людьми. Я чувствовал себя с ними всегда изолированным, обиженным, изгоем. Это углубляло меня в самого себя, заставляло искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презираемым. Мне всегда казалось, что за глухоту меня презирают. Да, оно так и было, хотя принято скрывать презрение к больным и уродам. Начальный удар от глухоты произвел усыпление ума, который от людей перестал получать впечатление. Я как бы отупел, ошалел, постоянно получал насмешки или обидные замечания. Способности мои ослабели, я как бы погрузился в темноту. Учиться в школе я не мог, учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки. Но постепенно мой ум находил другой источник идей — в книгах. Лет с 14-15 я стал интересоваться физикой, химией, механикой, астрономией, математикой и так далее. Книг было, правда, мало, и я погружался больше в собственные мысли. Я, не останавливаясь, думал, исходя из прочитанного. Многое я не понимал, объяснить было некому и невозможно при моем недостатке. Это тем более возбуждало самодеятельность ума. Глухота заставляла непрерывно страдать мое самолюбие, была моим погоняем, кнутом, который гнал меня всю жизнь и теперь гонит. Она отделила меня от людей, от шаблонного счастья, заставила меня сосредоточиться, отдаться своим и навеянным наукой мыслям. Без нее я никогда бы не сделал и не закончил столько работ. Если бы она была раньше 10 лет, то я бы не получил языка, грамоты, начатков образования, достаточного здоровья и жизнеспособности, не мог бы перейти к науке, не вынес бы произведенного глухотой разрушения. Если бы она была много позже, то я мог бы не вынести этого горя, не приучился бы вовремя размышлять, заразился бы идеями людей и их счастьем и не отстал бы, пожалуй, от них. Но глухота одна не могла бы сделать из меня то, что вышло. Помимо благоприятной наследственности, последовал еще ряд толчков и жестоких ударов, которые довершил в 16, собрал токарный станок. В 16 лет он один переехал в Москву, где в течение 3 лет проводил все свое время в 2 крупнейших библиотеках. Каждый день он приходил к открытию и не уходил до самого закрытия. Он самостоятельно освоил курсы высшей математики, физики, химии. Тогда у него стали проявляться мечты о завоевании Вселенной. Его образ жизни тех лет смог бы выдержать не каждый. Я получал из дому 10-15 рублей в месяц, питался одним черным хлебом, не имел даже картошки к чаю. Зато покупал книги, трубки, ртуть, серную кислоту и прочее. Я помню отлично, что кроме воды и черного хлеба ничего не было. Каждые 3 дня я ходил в булочную и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким образом, я проживал 90 копеек в месяц. Тетка сама навязала мне уйму чулок и прислала в Москву. Я решил, что можно отлично ходить без чулок. Как я ошибся. Продал их за бесценок и купил на полученные деньги спирт, цинку, серной кислоты, ртути и прочего. Благодаря главным образом кислотам я ходил в штанах с желтыми пятнами и дырами. Мальчишки на улице замечали мне, что мыши, что ли, съели ваши брюки. Ходил я с длинными волосами просто от того, что некогда было стричь волосы. Смешон был, должно быть, страшно. Я был все же счастлив своими идеями, и черный хлеб меня нисколько не огорчал. После болезни отца он вернулся в Калугу, изможденным своим образом жизни. С отцом у них произошла бытовая ссора, после которой Циолковский ушел из семьи и прервал связь. Чтобы зарабатывать на жизнь, он устроился работать в школу учителем математики, объяснял материал просто и доходчиво, совместно с детьми мастерил различные приборы. Школьники любили его уроки, потому что на них было все понятно и интересно. В 23 года он женился на дочери священника. О том, насколько этот брак удовлетворял его, можно понять по автобиографии. На первом плане я ставил свои труды. Я был битком набит неземными, то есть необычными людскими идеями. Вечно витал в облаках, страстно увлекался Евангелием. Но в то же время у меня была очень страстная натура, счастливая наружность. Меня тянуло к женщинам, я непрерывно влюблялся, что не мешало мне сохранить незагрязненное, незапятнанное ни малейшим пятнышком наружное целомудрие. Несмотря на взаимность, романы были самого платонического характера, и я, в сущности, ни разу не нарушил целомудрие. Они продолжались всю жизнь до 60-летнего возраста, но идеи все вытесняли, все начинания уничтожали. Я решил не следовать страстям, а как можно скорее жениться без любви на доброй и трудящейся девушке, которая не могла бы мешать моим стремлениям. В том же году осенью я выполнил свое намерение. Женитьба эта тоже была судьбой и великим двигателем. Я, так сказать, сам на себя наложил страшные цепи. В жене я не обманулся, дети были ангелы, как и жена. Но Вдобавок к этому на маленькую зарплату учителя он построил 100 экспериментальных моделей и аппаратов. Несмотря на явную нехватку финансов, Циолковский принципиально отказывался от фиктивного репетиторства детей состоятельных родителей. Финансовая ситуация в семье и постоянные насмешки сильно давили на его семью, и если гений мог это выдерживать, то его дети — нет. Трое из них умерли в младенчестве, а двое покончили с собой. Старший сын Циолковского, Игнат, принял цианисты калий из-за того, что семья была бедной, и он не мог позволить себе всего того, что могли его сверстники. Затем сын Александр, который не мог смириться с постоянными насмешками над отцом. Сильнее всего Циолковского вывело из равновесия самоубийство Игната. Он был самым выдающимся и способным из его детей. Ученый возлагал на Игната большие надежды. Его смерть поставила перед ним извечные вопросы о жизни и смерти. Трагическая смерть сына, происшедшая от крайнего пессимизма, жить не стоит. Начитался Ницше, Шопенгауэра. Я тоже был виноват в развитии мрачного настроения сына, так как доказывал, что радостей столько же, сколько и страданий. Мы-то остались живы, несмотря на свою проповедь, а других загубили. Это заставило меня сосредоточиться на свойствах бессмертной материи, искать утешения для всех умерших, для всякого органического и неорганического вещества. С 1902 года я стал писать сочинение «Этика» и в работе пришел к поразительным и прекрасным выводам. Не будь этой ужасной случайности, моя мысль пошла бы по другому руслу и не принесла бы того, что принесла. Циолковский интуитивно либо за счет анализа огромного количества знаний пришел к выводу, что жизнь продолжается всегда, просто переходит в небытийную форму материи, и он нашел форму жизни, вечную и незримую для глаз. Это атом. «В мои годы умирают, и я боюсь, что вы уйдете из этой жизни с горечью в сердце, не узнав от меня, что вас ожидает непрерывная радость». Мне хочется, чтобы эта жизнь ваша была светлой мечтой будущего, никогда не кончающегося счастья. Вы будете умирать с радостью в убеждении, что вас ожидает счастье, совершенство, беспредельная и субъективная непрерывность богатой органической жизни. мои выводы более утешительны, чем обещания самых жизнерадостных религий. Помимо непонимания и насмешек людей, бедности, смерти трубами, он терпеливо превозмогал все, и всемирная слава ученого пришла к нему в 65 лет. Это никак не изменило его поведения и образа жизни. Когда от скарлатины умер его внук Евгений, здоровье Циолковского пошатнулось. Он умер признанным ученым в 78 лет от рака желудка. Люди, не понимавшие и высмеивавшие Циолковского на протяжении жизни, хоронили его как национального героя.